Северная сторона мыса, где мы поставили дом, полого спускается к галечному пляжу и через него соединяется с морем, точнее, с Северной бухтой. Пляж был, мы это точно знали, ибо на него высаживались. Но после этого, даже в разгар лета, нам ни разу не удалось его увидеть. Зимние пурги одели его в ледяной панцирь толщиной в несколько десятков сантиметров. Другая сторона мыса круто обрывается в море черными башнями ледяных утесов, среди которых есть и гиганты, и девятиметровые недоросли. Вершину треугольника составляет кенитовый же нарост, являющийся как бы самостоятельным мыском. В целом мыс Эванс – мало подходящее место для прогулок в темноте. Он усеян валунами всех размеров, изрезан бороздами, перегорожен сугробами слежавшегося обледенелого снега. И там ничего не стоит совершенно неожиданно для себя растянуться во всю длину на скользком голубом льду. Нетрудно себе представить, что на мысе Эванс, когда дует холодный ветер, не так уж удобно объезжать норовистых лошадей или мулов. Но если нет прочного морского льда, то где же взять манеж получше? Давайте выйдем из дому и встанем у двери. Кругом, кроме места сочленения мыса с горой, море. Вы стоите спиной к великому ледяному барьеру и полюсу, и через устье залива Макмёрдо и море Росса смотрите в направлении Новой Зеландии, от которой вас отделяют 3200 километров открытой воды, паковых льдов и айсбергов. Взгляните налево. Сейчас полдень, и хотя солнце уже не показывается над горизонтом, оно еще настолько близко, что отбрасывает мягкий желтый свет на западные горы. Они образуют береговую линию залива на протяжении 50 километров. Потом на севере исчезают из поля зрения, но отражаются в воздухе, и черными островами плывут по лимонно-желтому небу. Прямо перед собой вы не видите ничего, кроме открытого черного моря, а вдали, высоко над линией горизонта, разлит свет, который, как известно, означает, что под ним находится паковый лед. Это отблеск льда на небе. Но стоит вглядеться повнимательнее, и вы заметите в той стороне небольшую черную дымку, которая то появляется, то исчезает. Какое-то время вы недоумеваете, что бы это могло быть, но потом догадываетесь, перед вами отражение каких-то далеких гор или острова Бофорта, стоящего у устья залива Макмёрдо и нагромождением льдин, преграждающего вход в залив любым незваным пришельцам. Продолжая всматриваться в ту же сторону, вы где-то посередине, между собой и горизонтом, заметите черную линию низкой земли с одной возвышенностью на ней. Это мыс Ройтс, где стоит старая хижина Шеклтона. Возвышенность же Хай-Пик. Мыс, первая увиденная вами в восточной части залива Макмёрдо и самая западная точка острова Росса. Низкий берег вдруг теряется за высокой стеной, и, переведя взгляд направо, вы видите, что стена эта — 60-метровый вертикальный утес из чистого зелено-синего льда, что утес этот обрывается в море и образует вместе с мысом, на котором вы стоите, бухту, которая лежит прямо перед нашим домом. Мы ее назвали Северной. Мы не уставали любоваться этим огромным ледяным утесом с его трещинами, башнями, крепостными стенами и карнизами. Утес этот представляет собой язык одного из многочисленных ледников, сползающих с Эребуса, то гладких там, где сама гора под ними имеет ровный рельеф, то превращающихся в непреодолимые ледопады на крутых обрывах и изломах подстилающей поверхности. Вот этот поток льда, ледник Варна, имеет в поперечнике около 3 километров. Справа, спереди и сзади от нас, то есть с северо-востока на юго-восток, вытянулся наш гигантский сосед — вулкан Эребус. Его высота — 4050 метров. Мы живем в его тени и испытываем к нему чувство восхищения и дружбы, иногда, может быть, с примесью почтения. Он, однако, не проявляет в наше время никаких настораживающих признаков активной деятельности, и мы чувствуем себя довольно спокойно под его сенью. Хотя идущий с кратера дым порою поднимается плотной тучей на многие тысячи метров, а султан пара и дыма над ним измеряется, по крайней мере, сотни километров. Если вы еще не замерзли окончательно, вообще-то на мысе Эванс не рекомендуется стоять неподвижно. Давайте обогнем наш дом и поднимемся на холм Уиндвейн. В нем всего-то около 20 метров, но он, тем не менее, доминирует над местностью и настолько крут, что даже в тихую погоду взобраться на него нелегко. Будьте осторожны, не наступите на электрические провода, соединяющие чашки анемометра на холме с самописцем в доме. Чашки под напором ветра вращаются, а их движение фиксируется с помощью электрического тока. Когда чашка накрутит 6 километров, в дом поступает сигнал, и перо на хронографе делает отметку. На вершине установлена также метеорологическая будка, которую мы осматриваем ежедневно в любую погоду в 8 часов утра. Добравшись до вершины, вы окажетесь лицом к югу, то есть будете смотреть уже в диаметрально противоположном направлении. прежде всего вам бросится в глаза, что море, к этому времени замерзшее в бухтах, но еще открытое в заливе, плещется чуть ли не прямо у вас под ногами. Далее вы с удивлением установите, что хотя в пределах видимости примерно на 30 километров вода, на горизонте по всем направлениям виднеются земля или лед. Для корабля это тупик, который еще 70 лет назад обнаружил Джеймс Росс. Отметив в уме эти два факта, вы все свое внимание сосредоточите на удивительном зрелище, открывающемся слева. Здесь возвышаются южные склоны Эребуса, но как они не похожи на северные, которыми вы только что любовались. Там они не спадают широкими складками к величественному утесу, обрывающемуся в море. Здесь же любые эпитеты и прилагательные для обозначения необъятных размеров и хаоса бессильно передать производимое впечатление. Представьте себе поток длиной в 16 километров, шириной в 30. Вообразите, что он несется по скалистым горам, и гигантские его волны набегают одна на другую. Вообразите, что мгновение ока он останавливается и замерзает в белую твердь. Бесчисленные пурги заваливают его снегом, но не могут скрыть полностью, и он продолжает двигаться. Стоя среди морозной тишины, вы можете услышать, как время от времени ее взрывает резкий звук выстрела. Это лед сжимается в тисках холода или ломается под действием собственного веса. Природа рвет лед, как человек рвет лист бумаги. Здесь морской берег не так высок, но больше изрезан трещинами и пещерами, обильнее покрыт снегом. Километров на 8 дальше однообразие белой береговой линии нарушают черные скальные выступы и мыс рядом с ними. Это Теркс-Хед, а за ним уже виднеются белоснежные очертания ледникового языка на много километров выдающегося в море. Мы его уже пересекали и знаем, что за ним лежит небольшая бухточка, покрытая льдом. Но с мыса Эванс виден лишь конец полуострова Хат и отроги скал, по которым можно догадаться, где находятся скалы Хаттона. Барьера не видно. Его закрывает полуостров, над которым постоянно носятся барьерные ветры. Вот и сейчас над утесами курятся белые клубы поземки. Еще дальше, направо, земля хорошо просматривается. Скала Касл стоит, словно часовой, на подступах к горе Арайвал и старым кратерам, с которыми мы так близко познакомились за время пребывания на мысе Хат. Хижина Дискавери все равно неразличимая с расстояния 25 километров, прячется за крутым скалистым выступом, которым точно к югу от вас замыкается полуостров. Остается описать еще участок, который простирается с юга на запад. Вы уже видели линию западных гор, отраженную светом полуденного солнца и уходящую на север. Теперь перед вами та же линия, устремленная на юг, а между горами и вами расстилается на много километров море или барьер. Далеко на юге, почти сливаясь вдали с мысом Хат, в 140 километрах от нас находится мыс Блав, за которым мы заложили склад 1 тонны. Направо же от него можно пересчитать пик за пиком все вершины большого горного хребта. Дискавери, Морнинг, Листер, Хукер и ледники, их разделяющие. Непрерывно эта цепь возносится до 4000 метров. Между этими горами и нами находится на севере море, на юге барьер. Если нет пурги или предвещающих ее туч, можно увидеть эту гигантскую стену из снега, льда и камня, заслоняющую обзор в сторону запада своей громадой, которая постоянно меняет окраску, как это водится в Антарктике. За ней плато. Примечание переводчика. Точнее, плоский ледниковый покров Антарктиды, который на английских картах той поры и именовался Полярным плато. Мы еще ничего не сказали о 4 островах, лежащих в радиусе приблизительно 5 километров от того места, где вы стоите. Самый большой, расположенный всего в 1,5 километрах от оконечности мыса Эванс, остров Inaccessible, недоступный, английский, названный так за негостеприимные лавовые крутые берега, затрудняющие доступ к нему даже при наличии морского льда. Мы, правда, все-таки нашли путь к его вершине, но это не очень интересное место. Остров Тент находится дальше на юго-запад. Остальные 2, скорее островки, чем острова, поднимаются прямо перед нами в Южной бухте. Они получили название Great Razorback и Little Razorback, так как представляют собой каменистые хребты с острым перевалом в центре. На 2-м из этих клочков суши несколько недель назад нашла пристанище на ночь партия скота, застигнутая метелью на пути к мысу Эванс. Острова эти вулканического происхождения, а потому черные. Но с моей точки зрения многое говорит за то, что создавший их поток лавы вытек из глубин залива Макмёрдо, а не из кратера Эребуса, как было бы естественно предположить. В нашей истории они имеют то немаловажное значение, что защищают морской лед от южного ветра и не раз служили ориентирами для наших людей, заблудившихся в непогоду во мраке. такими же полезными приметами местности оказались несколько красивых айсбергов необычной формы –